Глава 24. «Я тебе нравлюсь?» Выдаю первое, что приходит в голову, ведь с чего-то же надо начинать эти откровения. Неожиданное предложение, но адреналин уже вовсю забурлил в крови. Так и тянет задать какой-нибудь слишком провокационный вопрос. Или очень интимный. Хотя все ответы я уже получила сегодня, да и ночью тоже. Только время потяну. Лучше что-нибудь действительно важное узнать. А если потом он начнет это самое важное у тебя узнавать, что отвечать-то будешь? Почему-то именно эта мысль приходит в голову, но я от нее отмахиваюсь, как от назойливой мухи. Отец всегда меня учил, что все проблемы надо решать по мере их поступления. И чего заранее себя настраивать на негативный финал? Спросит, придумаю, что ответить. Мне ли не знать, как нужно выкручиваться и увиливать от правды? Тем более передо мной мужчина, а значит, поведется на мои невинные глазки аж бегом. Еще никто не остался равнодушным. Этот не исключение. «Нет», — спустя время отвечает Костя, правда, перед этим довольно пристально меня разглядывая. «А почему ты так долго отвечал?» Мне обидно, с одной стороны, от его ответа, и приятно, что вроде как не соврал. А значит, умеет держать данное слово. И на Костю можно положиться. Только вот не нравлюсь я ему. Ни капельки. «Прикидывал, соврать или нет», — усмехается мой собеседник, откидываясь спиной на ворох подушек. «Не хотел тебя обидеть», — подмигивает, но все равно я расстраиваюсь. «Мы же должны честно отвечать». Он наклоняет голову в сторону, заглядывая мне в глаза. «Я надеюсь, ты довольно взрослая девочка и умеешь играть по правилам взрослой жизни». «Ладно, пусть будет так». Я снова настраиваюсь на вопросы, которые в голове, даже после столь неожиданного ответа, теперь в два раза больше, чем было раньше. Я тоже надеюсь, что ты честно расскажешь, кем работаешь. «Неугомонная», — снова смеется Константин и впивается в меня взглядом. «Я юрист, у меня своя фирма по оказанию различного рода юридических услуг. Довольно?» «И секретарь молодая?» Тут скорее я интересуюсь с подколкой, чем действительно мне важен возраст секретаря Кости. 28 лет, замужем, маленький ребенок», — перечисляет мой собеседник, как будто заранее готовился к правильному ответу. «Симпатичная, но я ее воспринимаю исключительно как сотрудника. Продолжать?» «Ой, мог бы и не отвечать», — фыркаю в ответ, так как этот умник уже давно понял, что я просто ревную. И умничает он исключительно потому, да он просто не может не поумничать, заодно и меня позлить. Юрист, блин, выискался. Теперь понятно, почему с ним так тяжело общаться. Одним словом, зануда. Но симпатичный, тут врать себе бесполезно. И я в него влюбилась. Кажется. Или уже не кажется. Черт, как сложно. Да и как такое, в принципе, могло произойти со мной? Я ума не приложу, что нашла-то в нем. Заносчивый, нудный, особенно когда лекции свои читает. Еще и умничает много. Уж как любит в остроумии поупражняться. Одним словом, юрист. Как же я раньше-то не догадалась. Сантехник, ага, как же. Какие все-таки мужики выпендрежники. «У тебя полчаса, хотя уже меньше», — прерывает Костя затянувшуюся молчаливую паузу, пока я мысленно решаю главную задачу на данный момент. «Я же сказал, честно отвечу на все твои вопросы». «Почему я тебе не нравлюсь? Ведь я так хочу понравиться. Вроде ж не уродина, да и парни пачками бегали за мной. Одного лишь боялись — гнева моего папы. А ему, как назло, никто не нравился, от слова совсем. Назло своему папаше я 18 лет сбежала из дома. Тогда думала, что любовь до гроба. Честно говоря, это сейчас я понимаю, какую глупость сделала, а тогда... Первый мужчина. Первые, вроде как, настоящие эмоции. Даже, можно сказать, первая любовь и первые серьезные отношения. Ровно неделю. Пока овчарки отца нас не нашли. «Слушай, а почему тебя это так заело?» Костя ухмыляется, но я готова идти до конца в своих вопросах. «Вроде пока мое время». Напоминаю, а он выставляет обе руки вперед в жесте «сдаюсь». «Извиняюсь, дождусь своего часа». «Что во мне не так?» «Да все так, чего ты завелась?» Моему собеседнику кто-то звонит на телефон, но он сбрасывает и откидывает гаджет назад на подушке. «Понимаешь, значение слова «нравишься» включает в себя не только внешность». «Ну, слава богу, а то уж я начала думать, что уродина». Я мысленно вздыхаю, пока мужчина делает небольшую паузу. «Я не люблю, когда дерзят», — Костя продолжает, а я лишь приподнимаю одну бровь вверх. «Вообще дерзят или только тебе?» «И когда перебиваю, тоже не люблю», — ворчит мой собеседник в ответ, а у меня начинает подниматься настроение от его же ворчания. «Характер у меня не подарок», — язвительная улыбка расплывается у меня на пол лица. «Вся в отца». «И кто у нас отец?» Вопрос зависает в воздухе, хотя я уже открыла было рот, чтобы на автомате ответить, но вовремя вспомнила, пока еще мои полчаса законные. Да и стоит ли Косте знать о моем папаше? Опять вопрос. Я мотаю головой из стороны в сторону. «Это профессиональное». Мужчина смеется, снова поднимая обе руки вверх ладонями вперед. «Я не умею отвечать, только спрашивать». «Слушай, скажи мне как юрист». Я переползаю поближе к мужчине, но он все мои действия лишь провожает взглядом, никак больше не реагируя. «Если я...» — провожу пальцем по голой мужской груди. «К тебе нагло пристаю». Веду одним указательным пальцем вниз по животу и поддеваю резинку на спортивных штанах. «Это считается преступлением?» «Конечно», — улыбается Костя, однако я чувствую, как напрягаются его мышцы от моих прикосновений. «Статья 133 Уголовного кодекса». Мужчина добавляет с довольной физиономией, а я подлезаю к нему еще ближе. «И ты меня посадишь?» «В нашей стране садит, как ты выражаешься, суд, а не адвокаты». «То есть можно нагло приставать?» Мой палец цепляет еще и резинку боксеров, оттягивая ее немного. «Чуть позже». Костя берет меня за руку и убирает ее со своего тела. «Я не железный, хочу свои законные полчаса». «Ты же говорил, что я тебе не нравлюсь». «Мне не нравится твой длинный язык». Его лицо приближается к моему. «Твоя наглость и дерзость, хотя периодически я это списываю на молодость». «Сам таким был», — шепчу, проводя языком по верхней губе моего спутника. «Я всегда был примерным мальчиком». «Посчитал». «Что?» «Не что, а кого?» Я усмехаюсь и немного сбавляю обороты, так как уже завожусь не на шутку. «Женщин в своей жизни». Продолжаю насмехаться над растерянностью мужчины, а он резко и довольно громко выдыхает. «Язва». «Сам же сказал, что готов», — пожимаю плечами, делая невинные глазки. «Колготы мне новые купишь?» «Куплю». «И раньше понедельника домой не выгонишь?» «Нет». «А потом?» Вопрос вырывается сам по себе. Даже в мыслях не было торопить события, и тут... Ой, чувствую, сейчас пошлет. Только я могла так бездарно все испортить.